Они вошли в спальню, и крушитель в профессиональном экстазе кинулся осматривать двойную колыбельную кровать. Ее древний гипно-ролик, чья тихая музыка должна была убаюкивать и мягко усыплять пользователя кровати, привела крушителя в восторг. Ее работающий на снотворном газе механизм погружения в беспамятство чуть не вызвал у него счастливой истерики. «Док», — заявил он, утирая с глаз навернувшиеся слезы, — «помучились на этой развалюхе, хватит? Кончились вот ваши муки?» «Да, к колыбельной кровати ушли, точно. Лучше кровати пришли. У них вот такая штуковина есть, психостатический луч». «Умаешься за день, он хлоп тебе по мозгам, и готовенький, дрыхнешь, как бревно, а он еще и проблемки твои подраскидает, пока ты себе дрыхнешь. Утром встаешь, как огурчик, ни забот, ни хлопот». Доктор Шафер прикрыл ладонью глаза, а колыбельной кровати тем временем устроили 90-секундный блицкриг. Когда же доктор снова их открыл, то гипно-ролик, усыпляющий сопла и качающие пружины, усыпали пол спальни, словно раздавленные металлические цветы. «Ну, кажись, все», — сказал крушитель, милостиво не замечая древнего туалетного столика Эмили. «Док, вы часом не страдаете негативным подходом?» И он благожелательно поглядел на доктора Шафера. «Я докладать должен, коли у вас негативный подход». «Негативный подход? У кого? У меня?» Оскорбленная невинностью исполнение доктора Шафера больше походило на острый случай маниакально-депрессивного синдрома. «Это вы мне бросьте, док», — начал крушитель, словно говоря, с несознательным четырехлетним ребенком. «Современ не надо быть, ясненько. Я тут ваше барахлишко малость покрушу, а вам зато, глядишь, и 10 000 кредиток причитается. Как я вот кончу, вы топайте прямехонько в комиссариат и прибарахлитесь. Вот вам и луч-кроватка, и 6-футовый настенный экран, и кот-пылесос, и пылесосит, и песенки играет. А песенки самые, что не есть, попсовые, а еще и вместо барометра такая вещь погоду предсказывает, шмотки по сезону выдает, и чуть чихнешь, таблетками кормит. Вот это прогресс! Кумекаешь?» «Действительно прогресс», — сквозь зубы пробормотал доктор Шафер. «Ну и ладушки», — сказал крушитель. «Сейчас мы тут порядочек наведем. Куда и к фабрике калорий, док?» Глубоко вздохнув, доктор Шафер повел его в кухню. Там их уже поджидала Эмили. В этот миг она охотно променяла бы свою стройную точеную фигурку на 200 фунтов мяса и жира и профиль бульдозер. Она стояла перед полуантичной электрической стиральной машиной в надежде, что крушитель ее не заметит. «Как?» — вежливо сказал крушитель. «Дела», — ответила Эмили, соблюдая нормы приличия, но от ее слов на всю кухню повеяло холодом. Крушитель сделал вид, будто не замечает стиральные машины. «Скажите, пожалуйста», — душевно порадовался он, — «этот повар-шмовар так и сияет. Выбор диапазонов, инфратостер и хи-фи, восстановитель вкуса. Достойненький ответ язве желудка». Но, говоря, он украдкой подбирался все ближе и ближе к обреченной стиральной машине. «Вы пропустили угловую панель», — с паникой в голосе воскликнула Эмили. «Это анабиозный отсек самой последней модели. В нем мы храним в состоянии онежняющей мясо, комы, 2 гусей, 5 цыплят, 3 омаров и индейку. Мы хотим подержать индейку до самого Рождества». Но ее попытка отвлечь неумолимый рок с треском провалилась. Ничуть не вдохновленный чудесами анабиоза, крушитель неумолимо приближался к своей цели. Его движение было так быстро, что миссис Шафер даже отшатнулась. «Как же так, миссис Шафер?» — промурлыкал крушитель. «Ути, какие мы непослушные! Чокнуться можно! Это старье и впрямь стирает! Да еще водой, а! И ради этакого хлама рисковать своей репутацией? И что только ваш психонал скажет?» «Нет», — в отчаянии умоляла Эмили, — «не ломайте ее, пожалуйста! Это семейная реликвия, я знаю, она устарела, но...» Ее голос прервался, когда она увидела, как крушитель одевает на свой молот специальную красящую приставку. «И в чем мне вам приписать, милая леди?» — поинтересовался крушитель со счастливой ухмылкой. «Подкуп или попытку помешать выполнению моего долга?» Молот поднялся и опустился три раза, и после каждого удара на покореженных жестяных панелях оставалась броская надпись «Устар», и каждый раз шаферы вздрагивали, словно это по ним били тяжелым молотом. «Милочка», — заявил крушитель, разглядывая разбитую машину. «Вот обзаведетесь вы ультразвуковой мойкой-стиралкой, помяните меня со слезкой на глазиках». «Можете не сомневаться», — мрачно заверил его доктор Шафер. «Лучше скажите мне, кто совершил ужасную ошибку, решив, будто бесчувственный олух вроде тебя является человеком? Теперь припиши мне призыв к мятежу, и я твоим же собственным молотом проломлю твой устаревший череп». Эмили побледнела, как полотно. Крушитель безутешно вздохнул. «Такая уж у него была судьба. Нигде не находить понимания». «Когда нас колют, — печально сказал он, — разве из нас не течет кровь? Когда нас щекочет, разве мы не смеемся? Когда нас отравляют, разве мы не умираем? А когда нас оскорбляют, разве мы не должны мстить?» «Венецианский купец, третий акт. Не отчаивайтесь, док. Кто-то вот должен делать эту работенку». Он плотоядно усмехнулся. «Ну-ка поглядим, чего это там у вас еще? Ваш дешевый автомобильчик. Одна птичка вот скакала и скакала, дескать, он ждет-пождет моего дружка». Победная улыбка озарила лицо доктора Шафера. «Будьте готовы к некоторому разочарованию», — объявил он. «Это стеклянный Кадиллак образца 1965 года. Если вы не знаете, всеми признанный раритет». «Кто бы мог подумать?» — крушитель изумленно приподнял брови. «Готовьтесь к худшему, док. Стеклянный Кадик 1965 года только что объявлен, ну, совсем-совсем устаревшим. С ним теперь на дорогу ни-ни. Печально, а?» Но для доктора Шафера это было не просто печально. Это была настоящая трагедия. Много лет уже он халил и лелеял свой стеклянный Кадиллак. Он потратил сотни часов, чтобы превратить потрепанную развалину, обнаруженную им в сарае в Миннесоте, в сверкающий шедевр. Это был предмет зависти всех его друзей, которые, устав носиться со скоростью 200 миль в час в своих жуках, с вожделением во взоре следили за древним исполином, неторопливо, каких-то 90 миль в час плывущим по дороге. Понимание, что сейчас по его детищу пройдется неумолимый молот, нанесло доктору Шаферу психологическую травму, с которой его и так перегруженный мозг уже не мог справиться. Где-то там, в глубине его сознания, разом вылетело сразу несколько предохранителей. Доктор Шафер дважды обернулся вокруг своей оси и тяжело повалился на пол, глядя оттуда на крушителя, словно тот только что объявил о конце света. Поглядев на него с некоторым даже сожалением и состраданием во взоре, крушитель повернулся к Эмили. «Чудно это, как мужики-то завсегда первыми ломаются», — цинично заметила. «Приговорю-ка, пожалуй, этот кадик, и пока мездок себе витает, как пройти к камере смертника, красотка?» «Первый поворот направо, мимо улья шмелей», — ответила Эмили, показывая пальцем на соответствующую дверь. Вскоре до шаферов долетели звуки ударов и звон бьющегося стекла. Лебединая песня старого Кадиллака. Эмили крепко обняла своего мужа, словно пытаясь защитить его от этого страшного звука. Но, как ни странно, доктор Шафер даже не вздрогнул. Наступила тишина, и доктор Шафер внезапно взял себя в руки. «Эми, — спокойно сказал он, — наверное, мы с тобой тоже устарели». Не успела Эмили как следует обдумать эту глубокую мысль, как в кухню с видом человека, выполняющего свой долг, вне зависимости от своих собственных взглядов, вернулся крушитель. Небрежно прислонив свой молот к анабиозному отсеку, он достал карманный калькулятор и почти целую минуту сосредоточенно тыкал толстыми неуклюжими пальцами в клавиш. «Вас приветствует президент Соединенных Штатов», — весьма официальным голосом заявил он, окончив подсчет. «В результате только что проведенных актов уничтожения дядюшка Сэм задолжал вам, счастливчикам, равнёхонько $12 500. Вы обязаны потратить их в течение 30 дней». Подобрав свой молот, он спрятал его в футляр. Он уже собрался уходить, но в последний момент наклонился и потрепал доктора Шафера по плечу. «Так разбиваются благородные сердца. Спи, милый принц, спи, убаюкан пением херувимов. Гамлет, пятый акт, сцена вторая. Пока, док». С добродушной улыбкой на устах крушитель покинул гостеприимный дом Шаферов. Когда крушитель ушел, доктор Шафер уселся перед видеофоном и набрал номер. «Почему бы не сообщить Джо наши радостные новости?» — уныло пробормотал он. Ожидая, пока установится связь и загорится экран, он неожиданно привлек к себе Эмили, усадил на колено и запечатал ее уста необычайно страстным поцелуем. «Маленькая проверочка рефлексов», — пояснил он и с некоторым удивлением добавил. «Похоже, мы еще живы». Они оба не заметили, как на экране видеофона появилось лицо. Несколько секунд Джо, а это был именно он, одобрительно наблюдал за милующейся парочкой, потом деликатно кашлянул. Коротко взвизгнув, Эмили вырвалась из рук своего мужа и отскочила в сторону. «Привет, Джо!» — невозмутимо сказал доктор Шафер. «Спасибо за натюрмортик», — улыбнулся Джо. «Можно аплодировать или надо присылать пожертвования?» Доктор Шафер выразительно хмыкнул. «Сегодня пятница, 13-е, и сегодня я сорвал банк. Этим утром Индепендент меня уволила, а вечером к нам на огонек заглянул крушитель». «Бедняги!» — улыбка исчезла с лица Джо. «Джимми, он не поднял свой молот на...» «Поднял, можешь не сомневаться. Стеклянный кадик, одна штука, устарел, а также стиральная машина Эми и несколько других милых нашему сердцу штуковин». «Черт!» — пробормотал Джо, как никогда чувствуя, что ему не хватает слов. «Ну и сердце обливается кровью вместе с вашими. Почему бы вам не навестить нас сегодня? Пообедаем вместе, поплачемся друг другу в жилетку. Мы вообще-то хотели пригласить вас спать к нам». «Не пойдет», — покачал головой Джо. «После первой пары пива мы не удержимся и примемся делать искусственное дыхание трупа убиенного Кадиллака, что, между прочим, противозаконно. Кроме того, я хотел бы кое-что тебе показать». «Ну так как?» «Отлично», — решил доктор Шафер. «Мы согласны. Так когда нам прилетать?» «Давай скажем в 8». «Сказано, сделано. Я прощаюсь с тобой, а ты пока поразмысли на досуге над следующим тезисом. Время — великий целитель. Пока!» Джон Гаррисон загадочно улыбнулся и отключил свой аппарат. Экран погас. Холодные ясные звезды насквозь пронзили черный купол ночного неба. Но созвездия природные не шли ни в какое сравнение с созвездиями рукотворными, электрическими звездами фонарей пригорода, раскинувшегося на много миль вокруг летящего на высоте 1000 футов шмеля. Сквозь прозрачный колпак кабины Эмили тщетно выглядывала в многоцветном мареве огни дома Гаррисонов. Она уже немного пришла в себя после гибели ее драгоценной стиральной машины. Словно бросая кому-то вызов, она надела свое самодельное сари, сверху предусмотрительно прикрытое белой пеномеховой шубкой. Доктор Шафер вызвал посадочный луч Гаррисонов. Он был приятно удивлен, когда сигнал «луч пойман» показал, что шмель практически точно лежит на нужном курсе. Передав управление автопилоту, он повернулся к своей жене. «Пошли они все к черту. Друг друга им у нас не отнять». Эмили в ответ нежно погладила его по руке. 30 секунд спустя они уже встретились с ожидавшими их на крыше Джо и Патти. Обменявшись приветствиями, они вчетвером нырнули в трубу и очутились в гостиной. Патти с неподдельным восхищением разглядывала сари Эмили. «Дорогая, оно совершенно четырехмерно. Где ты раскопала этот удивительный узор?» «Он как-то сам пришел мне в голову», — скромно ответила Эмили. Джо разглядывал сари с научной беспристрастностью. «Оно напоминает мне теорию подпространства Нидза Суварова», — глубокомысленно заявил он. «Это еще что такое?» — удивилась Эмили. «Оригинальная теория. Куча дырок, связанных друг с другом серией постулатов. Эй, Джимми, попробуй-ка этот коктейль. Называется «Кровавый крушитель». 6 стаканчиков равняется полному забвению». «За уничтожение утопии!» — проворчал доктор Шафер, осушая стакан одним глотком. Последовала долгая пауза. «Что это было, Джо?» — благоговейно спросил он. «Ракетное топливо пополам со спиртом?» «С первого раза и в самую точку. Горячих дюз тебе, брат!» Джо прокинул свой собственный стакан, заморгал и начал считать. Когда он, наконец, добрался до 9, красный туман понемногу начал рассеиваться. «Ну ладно», — сурово поглядела на мужчин Патти. «Самоубийством займетесь чуть попозже. А сейчас обед ждет». Полчаса спустя, расправившись с огромным блюдом морской капусты, искусно замаскированной под тропические фрукты, и с десертом из витаминизированных ангельских пузырей, доктор Шафер воспользовался заминкой в разговоре, чтобы поднять волнующий его вопрос. «Джо», — спросил он, — «что мне, черт возьми, с ним делать?» «С чем, брат-неудачник? Со всем этим проклятым свободным временем в этом мерзком золотом веке?» Джо кинул какой-то странный взгляд на Патти и ушел от ответа. «Крутые слова, мистер. По правде сказать, они немного отдают государственной изменой». Доктор Шафер мрачно выпил еще одну порцию кровавого крушителя. «Тройное ура государственной измене», — спокойно сказал он. «Плюс несколько приветственных возгласов заурядному саботажу. Это как раз то, чего не хватает этому миру. Чуть-чуть доброго, чистого саботажа. Никакого насилия, Джо. Просто тихое уничтожение пары-тройки тысяч автоматизированных роботофабрик. Тогда мы с тобой, как и все остальные, так сказать, бывшие, снова сможем работать». Внезапно Патти встала. Они с Джо переглянулись. Доктору Шаферу показалось, будто они молча о чем-то договорились. Договорились о чем-то для него неведомом. «Пойдем со мной, Эми», — позвала она. «Оставим наших революционеров их мятежным речам. Я никогда не рассказывала тебе о своем секретном гардеробе. Пошли посмотришь, чем я занимаюсь последние 6 месяцев». И, взяв несколько озадаченную Эмили под руку, она вышла с ней из комнаты.